2. «Он с тобой еще не закончил», — повторяет Холли. Кладет недоеденный овощной бургер на бумажную тарелку. Ходжес разделался со своим, пока рассказывал. Про разбудившую его боль он не упомянул. Сказал, что обнаружил сообщение, потому что не мог уснуть, и решил побродить по сети. «Совершенно верно». «От Z-боя?» «Да. Напоминает прихвостня супергероя, правда? Смотрите приключения Z-мена и Z-боя, очищающих улицы Готэм-Сити от преступников». «Это Бэтмен и Робин. Именно они патрулировали улицы Готэм-Сити». «Знаю. Читал комиксы о Бэтмене еще до того, как ты родилась. Просто к слову пришлось». Она берет недоеденный бургер, отрывает кусочек салата, кладет на тарелку. «Когда ты в последний раз навещал Брэди Хартсфилда?» «Прямо в яблочко», — восхищенно думает Ходжес. «Ай да Холли». «Я ездил к нему сразу после завершения той истории с семьей Зауберсов. И еще один раз, в середине лета. А потом вы с Джеромом прижали меня к стенке и сказали, что я должен это прекратить. Я послушался». «Мы это сделали ради твоего блага». «Я знаю, Холли. Теперь доедай бургер». Она откусывает, вытирает капельку майонеза в уголке рта и спрашивает, каким показался ему Хартсфилд при последнем визите. «Таким же, по большей части. Сидел у окна, смотрел на автостоянку. Я говорил, задавал вопросы, он молчал. Он получил сильнейшую мозговую травму, в этом сомнений нет. На нем ходили истории. Будто он обрел сверхъестественные способности. Мог включать и выключать воду в ванной, и этим пугал сотрудников. Я бы назвал это чушью, но Бекки Хелмингтон, тогда старшая медсестра, говорила, что видела и слышала все сама. Дребезжащие жалюзи, телевизор, включающийся сам по себе, бутыли с физиологическим раствором, раскачивающийся на штативе. И ее я считаю заслуживающей доверия. Я знаю, в это трудно поверить». «Не так уж трудно. Телекинез, иногда его называют психокинезом, документально подтвержденный феномен. Но ты сам во время своих визитов ничего такого не видел?» «Ну...» — он замолкает, вспоминая. «Кое-что случилось в мой предпоследний визит. На прикроватном столике стояла рамка с фотографией. Он и его мать обнимаются, прижавшись друг к другу щеками. Где-то в отпуске. Такая же, только побольше, висела в доме на Элм-стрит. Ты, возможно, ее помнишь». «Конечно, помню. Я помню все, что мы видели в том доме, включая некоторые ее пикантные фотографии, которые хранились в его компьютере». Она скрещивает руки на своей небольшой груди и фыркает от отвращения. «У них были противоестественные отношения». «А то я не в курсе. Не знаю, действительно ли он занимался с ней сексом». «Фу! Но думаю, что хотел, а она, по крайней мере, потакала его фантазиям. В любом случае, я схватил рамку с фотографией, проехался насчет матери, пытаясь добиться от него какой-то реакции. Потому что он был в сознании, Холли, и все понимал. Я не сомневался в этом тогда и не сомневаюсь сейчас. Он просто сидит, но внутри он тот же человек-шершень, который убил людей у городского центра и пытался убить гораздо больше в аудитории Минго». «И он использовал сайт под синим зонтом Дебби, чтобы связаться с тобой. Не забывай про это». «После прошлой ночи едва ли забуду». «Расскажи мне, что произошло в тот раз?» На мгновение он перестал смотреть на автостоянку напротив окна. Его глаза, их взгляд сместился на меня. Все волоски на моем затылке встали дыбом, и воздух, я не знаю, наэлектризовался». Он заставляет себя рассказать остальное, словно вкатывает в гору огромный камень. «За годы службы мне приходилось арестовывать преступников. Иногда это были очень плохие люди. Вроде матери, которая убила трехлетнего сына ради страховки. Причем не бог весть какой. Но никогда раньше, во время ареста, я не чувствовал присутствия такого зла. Зло — в каком-то смысле стервятник, который улетает, как только преступник оказывается за решеткой. Но в тот день я его почувствовал, Холли. Я почувствовал зло в Брэди Хартсфилде. «Я тебе верю», — отвечает она так тихо, что он едва слышит. «И у него был запит, связующее звено, которое я искал. Если это действительно связующее звено, а не совпадение. Там был один парень, я не помню его фамилии, все звали его библиотечный Эл, который раздавал запиты вместе с киндлами и книгами в мягкой обложке, когда обходил клинику. Не знаю, кем он был, санитаром или волонтером. Черт, он мог быть одним из уборщиков, делающим это доброе дело по своей инициативе. Я не сразу сообразил, что к чему, потому что в доме Эллертон ты нашла розовый запит, а в палате Брэди был синий». «Но как случившееся с Джейнис Эллертон и ее дочерью может иметь какое-то отношение к Брэди Хартсфилду? Если только никто не говорил о телекинетической активности за пределами его палаты. Такие слухи не ходили?» «Нет. Но примерно в то время, когда закончилась та история с Зауберсами, одна медсестра покончила с собой в клинике травматических повреждений головного мозга. Вскрыла вены в туалете, расположенном на одном этаже с палатой Хартсфилда. Ее звали Сэйди Макдональд». «Так ты думаешь...» Она берет недоеденный бургер, отрывает кусочек салата, кладет на тарелку. Ждет. «Продолжай, Холли. Я не собираюсь говорить за тебя». «Ты думаешь, Брэди ее к этому подтолкнул? Я не понимаю, как такое возможно». «Я тоже. Но мы знаем, что Брэди зациклен на самоубийствах». «Это Сэйди Макдональд. У нее тоже был запит?» «Понятия не имею». «А как? Как она?» На этот раз он приходит на помощь. «Скальпелем, который взяла в одной из операционных. Я это узнал у помощницы судмедэксперта. Сунул ей подарочный сертификат на обед в Димасио, итальянском ресторане». Холли продолжает рвать листок салата. Тарелка покрывается зеленым конфетти, словно со дня рождения эльфа. Ходжес это нервирует, но он не останавливает Холли, потому что она что-то обдумывает. И, наконец, озвучивает результат. «Ты собираешься повидаться с Хартсфилдом?» «Да, собираюсь». «И ты действительно думаешь, что сумеешь что-то из него выудить? Раньше не получалось». «Теперь я знаю чуть больше». «Но если серьезно, знает ли он? Он даже не уверен, что именно подозревает. Но может, Хартсфилд все-таки вовсе не человеческий шершень? Может, он паук, а палата 217 в ведре — центр паутины, которую он плетет? С другой стороны, возможно, это всего лишь совпадение. Просто раковая опухоль уже пожирает мозг, высекая множество параноидальных идей». Именно так подумал бы Пит, а его напарница. Трудно перестать думать о ней, как о мисс красотке Сероглазки. Эту мысль еще бы и озвучила. Ходжес встает. «Тогда не будем терять времени». Холли бросает недоеденный бургер на клочки салата, хватает Ходжеса за руку. «Будь осторожен». «Обязательно». «Охраняй свои мысли. Я знаю, как безумно это звучит, но я чокнута, по крайней мере, время от времени, поэтому могу такое сказать. Если у тебя возникнут идеи насчет причинения себе вреда, позвони мне, позвони сразу же». «Хорошо». Она скрещивает руки, обхватывая свои плечи. В последнее время этот раздражающий жест он видит все реже. «Как жаль, что здесь нет Джерома». Джером Робинсон взял на семестр академический отпуск и сейчас в Аризоне, среди строителей домов, среды обитания для человечества. Международная благотворительная организация, борющаяся с бедностью, строительством недорогих и удобных для проживания домов, основана в 1976 году. Однажды, когда Ходжес заметил, что Джером делает это для того, чтобы украсить свое резюме, Холли его отчитала, заявив, что причина в другом. Просто Джером — хороший человек. С этим Ходжес согласен целиком и полностью. Джером Действительно, хороший человек. «Все со мной будет хорошо. Да и вообще это, скорее всего, ерунда. Мы как дети, которые боятся, что в пустом доме на углу обитают призраки. Если бы мы рассказали об этом Питу, он бы отправил нас в психушку». Холли, которая на самом деле побывала в психушке дважды, верит, что некоторые пустующие дома могут быть населены призраками. Она убирает одну маленькую руку без колец с плеча, чтобы вновь схватить Ходжеса, на этот раз за рукав пальто. «Позвони мне, когда приедешь туда, и позвони мне, когда будешь уезжать. Не забудь, потому что я волнуюсь. Я не могу позвонить тебе, потому что...» «Пользоваться мобильниками в ведре запрещено. Да, я знаю. Я позвоню, Холли. А пока я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделала». Ходжес видит, как ее рука ныряет к блокноту и качает головой. «Нет, записывать нет нужды. Все просто. Первое. Зайди на eBay или куда там ты заходишь, чтобы купить вещи, которых больше нет в торговых сетях, и закажи один Zapped Commander. Сможешь?» «Легко. Что-то еще?» «Компания Sunrise Solutions купила Zapped, а потом разорилась. После заявления о банкротстве кого-то назначили конкурсным управляющим. Он нанимал адвокатов, бухгалтеров, ликвидаторов с тем, чтобы выжать из обанкротившейся компании каждый цент. Найди его, и я позвоню ему сегодня или завтра. Я хочу знать, куда подевались нераспроданные игровые приставки Zapped, потому что Дженнис Эллертон получила одну из них перед этим Рождеством, хотя самих компаний давно уже нет». Холли широко улыбается. «Блестящая идея». «Ничего блестящего. Рутинная полицейская работа», — думает Ходжес. «Может, у меня и неизлечимый рак, но я все еще помню, как она делается. А это уже кое-что». «Кое-что приятное».